И жизнь мне жаль только потому, что после моей смерти священное дело независимости не досчитается одного ружья, — сказал Поль и с наивной гордостью добавил, — и неплохого ружья, которое, к тому же, разнесет вдребезги еще не один английский череп. Попытался Фанфан внести веселую нотку в этот разговор, принявший столь мрачное направление. А потом, право, не такая уж ты, брат, развалина, чтобы помышлять о вечном покое. Однако шутка парижанина не имела никакого успеха и прозвучала вхолостую, как подмоченная петарда. Ничего не ответив, Поль посмотрел на него с таким грустным и мягким выражением своих больших, красивых глаз, что у Фанфана ёкнуло сердце. А эскадрон тем временем все скакал на север. Молокососы спешили предупредить генерала. Вдали там и сям виднелись одинокие всадники. Это были конные патрули генерала Бота. Приметив эскадрон молокососов, они сомкнулись и помчались известить сгоравшего от нетерпения генерала о возвращении его разведчиков. Положение буров становилось день ото дня серьезнее. Они еще не были побеждены в буквальном смысле этого слова. Бурское оружие еще не знало поражения в открытом бою, но храбрые защитники независимости вынуждены были все время отступать под натиском превосходящих сил противника. А результат получался тот же, что и при поражении в бою. Буры теряли свою территорию. Жестокая печаль терзала сердце генерала при одной лишь мысли, что он вынужден будет оставить врагу Оранжевую республику и позволить англичанам вторгнуться в братскую республику Трансвааль. Как хотелось бы ему избежать отступления, которого требовали от него обстоятельства. Он отдавал себе отчет в том, что отступление это будет воспринято всем миром как блестящая победа английского оружия. Он предвидел, какое тяжелое впечатление произведет на бурских патриотов уход его армии из Оранжевой республики, и как подбодрит это войска королевы. И Бота все еще надеялся, что ему удастся избежать этого фатального исхода. Однако сообщенные командиром молокососов известия разрушили последние его иллюзии. Английская армия надвигалась неудержимо, как морской прилив. Надо было уходить за реку, отступать в Трансвааль. И немедленно. «Отступать!» — мрачно скомандовал бурский генерал. С болью в сердце он послал свой обоз к броду. По несчастному стечению обстоятельств, как раз в это время Вааль вышел из берегов. За какие-нибудь несколько часов уровень воды в нем поднялся настолько, что брод стал почти непроходимым. Не слишком ли долго тянули с решением? Медленно двинулись вперед вереницы повозок. Огромные быки все глубже и глубже уходили в воду. Сначала до живота, потом до боков и, наконец, погрузились по самую шею. Их ноздри раздувались от напряжения, а из пенящихся волн цвета охры виднелись теперь только их мощные рога да лоснящиеся морды. Посредине реки сильные животные попали в водоворот и потеряли почву под ногами. Все пришло в замешательство. Прямая вереница повозок перекосилась. Еще мгновение, и она распадется. У остолбеневших от ужаса буров вырвался крик отчаяния. Бота считал свой обоз уже погибшим. Но нет. Тревога оказалась напрасной. Головные быки скоро снова нащупали твердую опору.